Глава 14. Как всегда, я едва не проспал. Благо, что Мила, постучавшаяся в дверь, была весьма настойчива. Не соображая спросонья, где я и что происходит, я вскочил с кровати, распахнул дверь. И только тогда сообразил, что стою перед ней абсолютно голый. Сильно покраснев, Мила опустила глаза и тихим голосом сообщила, что завтрак подан и ждут только меня. Смутившись, я резко захлопнул дверь прямо перед ее носом, а потом плюнул, решив, что она уже не раз все видела и не только, так что причин для паники нет. Выбросив Милу с ее скромностью из головы, я быстро сделал свои дела и уже вполне бодро отправился на прием пищи. За столом собрались мои родственники, что встретили меня милыми улыбками. Но если Степкина была больше похожа на оскал, то Настина была вполне искренней. «Нет, меня не провести милым личиком. Я все про нее знаю и эту игру вижу насквозь». Она что-то рассказывала, но я ее абсолютно не слушал. Мысленно я уже проводил активацию источника. Сегодня вечером я это обязательно сделаю. В школе все было как обычно. Игнор, злобные взгляды. Правда, я, к своему удивлению, поймал и пару заинтересованных со стороны девушек. К чему бы это? Хотя вон с той темненькой вполне можно было бы пообщаться поближе. Но нет, тормознул я свою разыгравшуюся фантазию. Твари они все, без исключения. Учеба пролетела быстро и, к моему удивлению, без происшествий. И вот я уже еду домой. Полностью погруженный в свои мысли, я не заметил, как мой телефон, поставленный на беззвучный режим, отчаянно вибрирует. Наконец, поняв, что мне досаждает последние пару минут, я посмотрел на него и увидел, что номер на экране мне не знаком, поэтому еще пару секунд размышлял, взять трубку или нет. Но потом все же ответил. На другом конце провода оказался адвокат семьи Багряниных, представившийся Леденевым Павлом Петровичем, который настаивал на встрече. Что у него там случилось, говорить категорически отказался, как и приезжать в поместье. Причем, как он узнал мой новый номер, я понятия не имел. Или хваленая банковская защита не такая уж и защищенная. В общем, договорились мы с ним встретиться завтра в ресторане «Леонард» после обеда. Ради этого он специально приехал в город. И очень просил сохранить нашу встречу в тайне. В ответ на мои слова, что я его не знаю в лицо, он уверил меня, что сам ко мне подойдет. Возможно, это было ловушкой, но я все равно решил идти. Захотят убить, и так убьют. А вдруг он чего важного скажет? А сохранить все в тайне... Мда, отделаться от охраны будет сложно, особенно в свете последних событий. Но я что-нибудь придумаю. Приняв легкий душ, я отправился на арену поместья, где меня уже ждали Степа с Настей. Обедать я не стал. На сытый желудок гонять эту парочку так себе идея. Хотя от чая с рогаликом не отказался. Так, подпустив командных ноток в голос, я прохаживался мимо этих самоубийц, одетых в легкие тренировочные костюмы. И если на сестре он смотрелся очень привлекательно, то на брате он скорее напоминал палатку. Топорщился в самых неожиданных местах и обтягивал самые непривлекательные. «Раз уж вы отдали свои рыхлые тельца мои крепкие руки, предупреждаю, не жаловаться. Я сделаю из вас воинов, буду любить, как рыбку в аквариуме, и гонять, как наглого кота. Вы у меня познаете боль даже в тех мышцах, о которых ранее не догадывались. Вы будете плакать, звать маму, угрожать полицией. Я смешаю ваш пот с кровью и вылеплю из этой жижи воинов. А теперь 5 разминочных кругов вокруг арены. Первый просто бежим, второй в припрыжку, третий идем на присядки. Четвертый прыгаем боком и пятый завершаем спринтом. И поскакали, зайки мои!» Расположившись на лавочке, я с удовольствием смотрел на этих двоих. Настя двигалась легко, и ее призывно прыгающая грудь постоянно приковывала взгляд. А уж как она вертела задом! Черт, я начинаю смотреть на нее, как на весьма привлекательную девушку. Это тревожный звонок. Смотрим на Степу и стараемся не ржать от вида его покрасневшей, пыхтящей рожи. «Господин, когда прикажете подавать обед?» Как тень за мной возникла Мила. Критически посмотрев на нее, отчего она смутилась, я отвернулся. «5 минут на переодевание и становись к этим. Будем сгонять лишний жирок». «У меня нет лишнего жира», – тихо возмутилась она. «Ты-то мне не рассказывай. Как ты будешь исполнять свои обязанности и приказы главы, если будешь слабой?» «И вообще, приказы не обсуждаются, а исполняются, рядовой. 5 минут. Время пошло!» Когда она вернулась, мои родственники уже добежали и сейчас переводили дух. «А это тут зачем?» – тут же завелся брат. «А это тебе для стимула. Не захочешь же ты позориться на глазах у слуги, показывая свою слабость? И да, облажаться, а потом сорваться на ней не получится. Кто ее тронет, лишу яиц и заставлю их съесть, и, возможно, даже без соли. И вообще, раз говоришь, значит, силы есть. Переходим к прессу и отжиманиям. И раз! И два! Настя, не халтурь, прижимайся сиськами к полу. И три! И четыре! Степа, если жопу отклячивать наверх, легче не станет. Втяни живот, воин, и покажи, чего стоишь. Мила, хорошо, но на кулаках я не давал команды отжиматься. Тебе так привычней? Пример достойный подражания. Горжусь тобой. 10 раз и хватит. Степа, 10 – это единица и ноль, если написать на бумаге, а не просто единица. Если не силен в математике, то 10 – это 10 раз по единице. И не дыши так сильно, а то я могу простудиться от поднявшегося ветра. Пока брат успешно делает второе отжимание, девушки качают пресс. Мила, держи ноги Насти. Крепко, как зарплату. Настя, не надо так смотреть на нее. Зарплату не ты ей выдаешь, поэтому о деньгах не стоит жалеть. И прожигать ее взглядом не надо. У служанки стихия воды, поэтому максимум, чего ты добьешься, тебя обожжет паром. Не халтурь. Полная амплитуда. Поменялись местами. И раз. И два. Мила, отлично, но делай без рывков. Не так, как будто куда-то торопишься. В доме обойдутся без твоей помощи. С этого дня ты официально закрепляешься за этими двумя бездарями в качестве помощника-тренера. Тебе присваивается первое воинское звание сержант с занесением в наградной лист. А где этот лист? Еще не нарисовал, но обязательно это сделаю. За каждый сброшенный Степой килограмм будет тебе плюшка. Если Настя к концу занятия не сможет стоять на ногах, плюшка будет удвоена. Разрешаю гонять их, невзирая на чины и звания. Будут вопросы? Посылай на... в смысле, ко мне. Закончили разминку. Да, Настя, это была всего лишь разминка. Так сказать, облегченный вариант. Кто там стонет, я не понял. Слова «тиран», «деспот» и «самодур» звучат от вас как комплимент. Степа, тебе персональное задание. До завтра суметь отжаться 2 раза. Для тупых повторяю. 2 – это 2 единицы. Не знаю, как ты этого добьешься. Я не любопытный. Но завтра твой нос должен коснуться пола 2 раза. Твой кисель, который ты почему-то называешь мышцами, должен загустеть и стать крепким. Нет, прокис он в твоем теле, а мы его будем укреплять. А теперь переходим к сладкому. Итак, бой. Покажите мне на деле, чего стоите. Разрешено все. Степа, ты, как мужик, начинаешь первым. Не буду я кулаками махать. Тут же набычился он. Я маг, мне это не нужно. Я не спрашивал твоего желания. Ты же сюда за этим пришел. И теперь поздно включать задний ход. Хочешь стать сильнее, чтобы над тобой девочки в школе перестали смеяться? Дерись! Видимо, мой выпад попал в цель, потому как он стремительно покраснел и кинулся ко мне, неловко замахиваясь рукой. Пропускаю его мимо себя и добавляю легкий пинок по заднице для ускорения. Черт, не удержался. Степа летит вперед и неловко падает. Вскакивает, в руках мелкий вихрь. Кидает его в меня и бежит следом. Повторное падение, но уже более жесткое. Это как в уличной драке. Пока машут кулаками... Это бой, где упавшего не добивают. Достал нож, будь готов к тому, что противник тебя больше щадить не будет. Поэтому закономерное впечатывание его тушки в пол с разбитием носа было вполне оправдано. Энтузиазм на 5, сила на 1, знания 0. Не понимаю, почему вас не тренировали, но я бы на вашем месте побоялся даже на улицу выходить. Ничего не стоящий слабак. Настя, те же условия. Бой. Высокие удары. Целит в голову. Глупо. Удар по внутренней стороне бедра костяшкой на пальцах в точку лину. Все, двигать ногой она сможет только минут через 30. То же самое, что и у Степы, но чуть лучше. Забудь в бою про махание ногами с демонстрированием своей растяжки. Если их используешь, то только в нижней позиции. Лоу-кики по ногам, работаешь коленями. Никаких размашистых ударов. Четко, быстро и максимально жестко. И постоянно двигаешься. Стоять на месте – значит проиграть. Поэтому тактика проста. Удар, уход. Видишь, что противник поплыл – добиваешь. Руки ты не используешь, а очень зря. Троечка по корпусу, короткий джеб в лицо – очень упрощает путь к победе. И вообще, стиль Мышкиных джиу-джитсу. А вы мне что тут устроили? Итак, теперь, Мила, покажи, что можешь. Потенциально я собираюсь закрепить тебя за Настей в качестве ее телохранителя. Мне уже личная служанка больше не нужна. Быстрый взгляд в мою сторону и жалостливое лицо. Нет, не хочу опять в это лезть. Разбираться с ее тараканами у меня нет желания. Я ей бесконечно благодарен за помощь, но если она будет рядом, могу не сдержаться. А потом ощущать себя насильником, не понимая, где ее желание, а где просто работа. Нет, не хочу. Бой! Так, уже лучше. То ли услышала меня, то ли сама умеет. Не столь важно. Быстрые короткие удары. Водяная плеть по глазам, уход в сторону, атака сбоку. Отлично! Отвлекла внимание, после чего перешла в ближний бой. Резкое сближение, захват, попытка болевого. Ого! Даже укусить пытается. Вот это я понимаю стремление к победе. Но пора заканчивать. Смещаюсь и удар в район ключицы. Точка синху. Легкое головокружение и дезориентация. Добиваю в корпус, сбивая дыхание. Контрольный в голову лишь намечаю, но не провожу. Усадив ее на лавочку, отхожу и смотрю на замерших брата и сестру. Итак, не сказать, что я разочарован, но впечатлить вы меня не смогли. Но раз уж вы серьезно настроены, то что с вами делать, я уже прикинул. А теперь поговорим о том, что вас ждет. Пройдемся по азам. Да, возможно, вам уже известна эта информация, но повторение, как известно, мать учения. Итак, как вы знаете, маги делятся на 3 вида. Владеющие силой. Это те, кто освоили магию стихий и могут общаться с миром духов. Маги, волхвы, знахари, шаманы. Видящие путь. Магия тела. Абсолютная гармония внутри и снаружи. Витязи, вои, все те, кто идет путем развития тела. Повелевающий. Тот, кто освоил обе эти практики, в ком может сочетаться сила всех стихий. Нас сейчас интересуют 2 первых, потому как 3-й – это уже прямой путь в божественный пантеон, которому простому магу не достичь. Так вот, вам надо выбрать свой путь и следовать по нему. Но опять же, развивая 1-й, нельзя пренебрегать 2-м и наоборот. В слабом теле никогда не будет прочных эфирных каналов. Сильный воин, пренебрегший путем мага, никогда не сможет использовать масштабные плетения. Это, так сказать, общая информация. А теперь частности. Степа, ты слаб. Твой путь, в первую очередь, путь тела. Пока ты не станешь в объеме минимум в 2 раза меньше, ни о каком развитии речи быть не может. На данный момент твой потолок – мастер, а нынешний – ниже неофита. Настя, у тебя все лучше, но не намного. Твое физическое развитие для твоих лет отстает минимум на 2 года. Ты не умеешь пользоваться эфиром, направляя его в части тела, укрепляя его. Атаки слишком просты и прямолинейны. Импровизация тут и не пахнет. Да, ты, в отличие от Степы, прошла инициацию, но твое развитие стоит на месте. Твой максимальный уровень – слабый магистр, сейчас твердый неофит. В магическую академию тебя примут, но если не будешь развиваться, быстро упрешься в свой предел. Да и вообще, быть неофитом в твоем возрасте считается очень плохим знаком для рода. Да, нижний порог при поступлении ты пройдешь, но будешь самой слабой на потоке. Мила, твое развитие гармонично, все при тебе. Осталось только закрепить и усилить. С этим я могу помочь, но не сейчас. «Умный ты стал слишком. Не к добру это!» – вылезла сестра. «Отставить разговорчики в строю! Вы, салаги, еще пороха не нюхали!» «Я научу вас любить наставника сильнее, чем маму, а ненавидеть больше, чем владельца бутика, в котором вещи вам не по карману. В течение 2 дней я разработаю комплекс тренировок. Следить за ним я не буду. Все сами. Будете лениться? Ваше право. Заставлять восстановиться сильнее мне смысла нет. Меня вполне устроят слабые родственники, которых я в любой момент могу нагнуть в нужную мне сторону. Главой назначается Мила, которая с этого момента освобождается от любой работы в поместье, кроме обязанностей личной служанки Насти. Управляющего поместья я сам предупрежу. И да, сестренка, давить на нее авторитетом не получится. Узнаю, а я узнаю. Надавлю так, что давилка на всю жизнь сломается. Это все в ваших интересах. И так как я принял все ваши условия, надеюсь, вы также приняли и мои. А последний пункт ты тоже принял? Хитро сощурилась Настя. Насчет него мы еще поговорим, отмахнулся я. Думать об этой озабоченной самке хотелось меньше всего. Руки уже чесались от желания провести активацию, и задержка начала раздражать. «На этом сегодня все. Можете заниматься чем хотите. Меня не тревожить под страхом пробежки в 20 кругов вокруг поместья. И да, Степ, еще раз будешь ломиться ко мне с воплями кота, жаждущего самку. Подвешу за яйца и буду бить по ним до тех пор, пока не зазвенят». «Да я тебе!» Но, наткнувшись на взгляд Насти, тот сразу замолчал. «Вот оно как! Подозрительно!» «На этом все! Разойтись!» Развернувшись, я первый покинул арену. Заглянув в столовую, набрал себе еды и утащил с собой в комнату, после чего запер дверь, еще и подперев ее стулом на всякий случай. Замерев перед зеркалом, я держал в руках иглу, стараясь унять дрожь в руках. Было немного страшно, потому как был большой шанс ослепнуть на один глаз. Но оставаться калекой в мире магов я не хотел, поэтому, сделав глубокий вдох и настроив таймер, я мгновенно ввел иглу. От адской боли, что пронзила мою голову, хотелось закричать. Слезы сразу сделали зрение размытым и потекли рекой. Но крови не было, значит, я попал куда нужно. Я буквально чувствовал, как эфир, превратившись в лаву, закипел внутри меня. Он бурлил, он требовал выхода, он бился о маленькие стенки источника, укрепляя их, создавая новый каркас. Боль все нарастала, но я стоял неподвижно, усиленно борясь с тошнотой. Спасительный звонок таймера, и я выдергиваю иглу, со стоном валясь на пол. Мое тело трясет, оно буквально исходит паром. Лицо мокрое от слез. Ничего не вижу. Свернувшись в клубок, лежу, крепко стиснув зубы, стараясь не заорать. Встряска организма продолжалась около часа. Бесконечные 60 минут меня накрывало вспышками боли, от которых я едва не терял сознание. Но нельзя. Я должен все прочувствовать, чтобы потом контролировать. Наконец эта пытка закончилась, и я с удовольствием посмотрел на подросшие стенки источника. Да, они были пока малы, но скорость восстановления эфира в нем увеличилась, как и стабильность. Ну и запас, конечно, подрос. Нет, я все еще не мог творить огненную магию, но вот понемногу укреплять им тело вполне. Поднявшись, я, пошатываясь и держась за стену, отправился в ванну. Глаза почти ничего не видели, но это было нормально. Засунув голову под холодную воду, я замер, наслаждаясь прохладой. Боль постепенно уходила, начало возвращаться зрение. Решив, что силы вернулись достаточно, я скинул одежду и полез в душ. Задерживаться долго не стал и спустя 10 минут рухнул на постель, закутавшись в одеяло. Теперь вместо жара пришел холод. Меня знобило, но и это было нормально. Стихия принялась за работу, латая мой организм, черпая силы и энергию из тела. Ох, чувствую, завтра я устрою набег на холодильник. Сегодня сил на это уже не осталось. На осторожный стук в дверь я не обратил внимания. Щелкнул замок, но стол надежно ее держал, так что проникнуть ко мне не получится. Сегодня я никого не хочу видеть и слышать. Сейчас я хочу только одного — спать. Остальные пусть подождут.